Мир, окутавшийся черными тучами, бился в агонии. Изуродованное небо непрестанно зарялось яркими, слепящими всполохами молний. Основное сердце Сора Талгрона бешено стучало в груди, гоня по венам перенасыщенную кислородом кровь. Работающие на пике возможностей адреналиновые железы питали его ярость, подхлестывали нервную систему и придавали ему сил. В ноздри бил запах озона и электричества. Десантник нырнул в укрытие и прижался к поврежденному, но все еще остающемуся гладким стеклянному шпилю, когда очередной боевой робот выпустил по нему прирученную молнию. Электрическая дуга с треском ударила в стену буквально в полуметре от капитана, и по ее поверхности заплясали искры. Тихо выругавшись, Сол Таргрон вогнал в болт пистолет свежую обойму. Небо содрогнулось от оглушительного раската грома, и десантник почувствовал, как вибрация прокатывается по всему его телу. Робот выстрелил вновь, и на этот раз попал точно в грудь одному из Астартес, брату Кадмону, едва успевшему высунуться из укрытия. Мощь удара была такова, что воина подбросила в воздух, закружила и с сокрушительной силой впечатала в соседний шпиль. Кадмон безвольно сполз на землю, его доспехи почернели и пошли пузырями. И Сор Талгрон понял, что тот погиб. Тело продолжало дергаться в судорогах еще несколько минут, пока по нему пробегали остаточные электрические разряды. Плоть испеклась внутри силовой брони, а кровь вскипела. Энергетическое оружие роботов раскаляло объекты не хуже, чем лазерные пушки отделения опустошителей. Сор Талгрон разразился проклятиями. В этот день погибло уже и без того слишком много воинов его роты, и в душе капитана нарастали гнев и жажда отмщения. Апотекарий Урлон уже направлялся к поверженному брату, рискуя собственной жизнью, чтобы затащить труп в укрытие. «Поторопись, апотекарий!» — выкрикнул Сол Таргрон. «Нельзя здесь оставаться! Надо уничтожить эти треклятые шпили!» Уже в который раз за этот бой капитан вознес молитву, чтобы затея Кола Бадара завершилась успехом. Разрушится ли кажущийся непробиваемым купол энергетического щита, если взорвать шпили, как предлагал лучший из сержантов роты? Сор Талгрон очень надеялся, что тот прав, иначе еще до исхода этого дня погибнут почти все их братья. На секунду его взгляд задержался на апотекарии, исполнявшем свой мрачный долг по извлечению генного семени Кадмона. Сверло со скрежетом пронзило керамитовую броню и, разбрызгивая кровь, погрузилось в плоть. Рядом ударили еще несколько молний. Смертоносные заряды не зацепили никого из десантников, но капитан понимал, что это только вопрос времени. Скоро противник обойдет их позиции и откроет по его людям прямой огонь. Боевые машины врага оказались опасными, а вовсе не тупыми предсказуемыми автоматами. Умели приспосабливаться к условиям и вносили свою тактику изменения, необходимые, чтобы нанести пришельцам максимальный ущерб. Искусственный интеллект, светотатство. Император личным указом наложил вето на подобные исследования, что стало одним из пунктов соглашения между Террой и Марсом, и выступать против слова его – суть величайшая ересь, и не имело никакого значения, что обитатели 4716 не знали об этом договоре. «Эскадрон Терций, прием!» – включил Сор Талгрон вокс-передатчик. «Слушаю вас, капитан!» – коротко ответил приглушенный и лишенный эмоций голос. «Какие будут приказания?» «Нам нужна поддержка. Нас прижали к земле. Противник занимает позиции на укрепленном балконе. Дистанция...» Сор Талгрон оглянулся на ближайшего сержанта, брата Эршака. «142 метра. Подъем 82 градуса», — откликнулся тот, рискнув высунуться из укрытия и взглянуть на врага. Десантник едва успел отскочить обратно, когда в его сторону ударили сразу несколько молний, от попаданий которых содрогнулся весь шпиль. «Терций, ты слышал?» — спросил капитан по воксу. «Вас понял», — пришел ответ. «Выдвигаемся на позиции». Отряд попал под вражеский огонь на одной из улиц мостов, перекинутых над бездонными рукотворными ущельями, разделявшими разные районы города. Бросив взгляд вниз, Сор Талгрон увидел, как многие тысячи его боевых братьев, закованных в гранитно-серые доспехи, продвигаются следом за многочисленными танками легиона и отчаянно сражаются за каждый дюйм, отделявший их от сияющего купола. С такой высоты выбросы огня из стволов нескольких тысяч болтеров казались пляшущими огоньками свечей. Грохот выстрелов заглушался бесконечными раскатами грома. Оставляя за собой дымные спирали, ракеты одна за другой устремлялись к смертоносной, не знающей страха или жалости армии роботов. Работающие на грани перегрева орудия поливались струями ослепительно яркой, раскаленной до бела плазмы. Хотя боевые машины врага и казались удивительно хрупкими, но продвигались под градом обрушивающегося на них огня, практически не получая повреждений. Изящные, похожие на лапки насекомых ноги, не знали усталости, и роботы неотвратимо приближались, проходя сквозь шквал болтерных зарядов. Машины были защищены щитами, словно вытканными из молний, вспыхивающих и искрившихся при каждом попадании. Под ответным огнем противника Астартес несли чудовищные потери. Энергетическое оружие косило десантников одного за другим и отбрасывало хищников и лендрейдеры. Плотные залпы лазерных орудий раз за разом ударяли в щиты роботов, пока в тех не возникла перегрузка, и тогда машины разлетались на куски, но количество выстрелов, требовавшихся для нейтрализации даже одной из них, было просто немыслимым. Стоило вопросам войны и поставленным задачам завладеть мыслями Сора Талгрона, как все моральные терзания были отброшены в сторону. Не оставалось ни малейших сомнений в ереси обитателей 4716. Чтобы приговорить их к уничтожению, хватило и того, что этот народ добровольно создал машины, обладающие искусственным интеллектом. Как бы то ни было, но капитан 34-й роты все же питал жалость к тем, кого легион должен был уничтожить. В его душе внезапно вспыхнул огонь негодования, удививший Сора Талгрона своей силой. Почему император не позволил 17-му легиону хотя бы попытаться привести 4716 к истинам? С самого момента высадки Сол Талгрон не увидел ни единого человека. Десантникам оказывали сопротивление только боевые роботы, хотя повсюду валялись изуродованные до неузнаваемости обгоревшие останки людей. «А вот и они!» — воскликнул сержант Эршак, вырывая Сора Талгрона из раздумий. Эскадрон Терций стремительно поднимался с нижних уровней. Три угловатых серых тела приближались с невероятной быстротой. Новейшая разработка кузнец Марса. Пилотам лендспидеров приходилось поспешно уходить в сторону, закладывать крутые виражи, чтобы успеть увернуться от неожиданно возникавших под ними живых торпед. Двигатели машин проревели над мостом, где залегли Сор Талгрон и его боевые братья, и своему стремились к точке, указанной сержантом Эршаком, набирая высоту и накрывая территорию огнем. Тяжелые болтеры обрушили на противника сотни сверхсветовых разрывных зарядов. Мультимейлы взвыли, накрывая роботов простыней раскаленной плазмы, сжигая щиты и обращая машины в груды оплавленного металла. «Цели ликвидированы», — доложил командир эскадрона, пролетев под мостом, переброшенным через рукотворное ущелье, прежде чем описать в воздухе тугую петлю и скрыться вдали. «Отлично поработали, Терций!» — произнес Сор Талгрон, вновь выходя на открытое пространство. Перед его глазами возникли зеленоватые матрицы наведения. По сетчатке пробежали потоки данных, позволяющих вычислить координаты для следующего прыжка. 274 метра. Капитан торопливо передал полученную информацию братьям, отдал отрывистый приказ и, как только получил в ответ поток подтверждений, без лишних церемоний устремился к низкому ограждению моста. Ступив на перила, он оттолкнулся и бросился в пропасть. В ту же секунду, как гравитация повлекла его вниз, взревел прыжковый ранец. Заработали мощные управляемые двигатели, и капитан взмыл ввысь, оставляя за собой дымный след. Боевые братья из 34-й прыгнули сразу за ним. Вдалеке Сор Талгрон увидел и другие отделения штурмовиков своей роты, мчавшиеся по небу, подобно роям светлячков, пуляясь огнем из прыжковых ранцев. Они перелетели пропасть с отвесными стенами и перекрещивающиеся каньоны между стеклянными зданиями, стараясь избегать плотного вражеского огня. На самом краю зрения возникли стрелки указателей цели, привлекая внимание капитана, и, глянувшись через плечо, он увидел еще несколько боевых роботов, неторопливо выходивших на балкон, выступавшие из стеклянного здания, подобно утесу на теле скалы. Машины подняли руки, беря Сора Талгрона и его ветеранов в прицел, и по серебристым клинкам побежали искры. Капитан выкрикнул предупреждение и заложил крутой вираж, уходя от противника. Спустя долю секунды прямо над его головой прошипели три ослепительные молнии. Следом ударил оглушительный, могучий раскат. Но системы звукоподавления, встроенные в шлем, снизили его громкость до приемлемой величины. Двое из ветеранского штурмового отделения Талгрона не успели увернуться и рухнули вниз, сбитые энергетическим оружием. Электрические разряды перекинулись и на тех, кто летел рядом с ними, выводя из строя жизнеобеспечение и сбивая с толку системы наведения. «Взять их!» — приказал Сор Талгрон и развернулся к врагам даже прежде, чем дымящиеся останки погибших братьев успели исчезнуть в кипящем котле битвы за нижние уровни. Всем его существом завладел гнев, и капитан переключил двигатели прыжкового ранца на полную тягу, чтобы приземлиться прямо среди вражеских машин. Всего им противостояло три робота, и Сор Талгрон, падая на них с неба, вскинул болт-пистолет и открыл огонь, раз за разом посылая во врагов тяжелые ревущие в воздухе заряды. Вспыхнули энергетические щиты, и смертоносные болты бессильно скользнули по стальной броне. Навстречу несущим слово устремились энергетические дуги. Воздух завибрировал и задрожал от энергии, и Сор Талгрон получил сообщение о гибели еще одного из своих воинов. В ярости, мечтая лишь о том, чтобы обрушить гнев на железных тварей, капитан круто спикировал к стеклянному уступу. В последнюю секунду сопла прыжкового ранца развернулись к земле, и Сор Талгрона распрямил ноги. Завывая, двигатели смягчили его падение. И еще только скользя по гладкой поверхности и пытаясь остановиться, капитан уже выхватил силовую булаву, и в ту же секунду ее навершие окуталось призрачным энергетическим ореолом. Сор Талгрон уже знал, что энергетические щиты вражеских машин могли легко отразить огонь болтеров, но куда хуже спасали от ударов, нанесенных в рукопашной, и стрельбы в упор. Было крайне важно сократить дистанцию. При виде роботов Сор Талгрон исполнился ненависти, кощунственные отродья, искусственно созданные пародии на людей, само их существование оказалось оскорбительным. Видя этих богопротивных созданий, Сор Талгрон уже не был столь уверен в том, что войны можно было избежать. Роботы были столь же высокими, как и дредноуты, но при этом казались куда менее громоздкими, чем смертоносные боевые машины легионов Астартес. Человекоподобные тела тварей были выполнены из того же стекловидного материала, как и все остальное в городе. Быть может, это объяснялось тем, что это вещество не проводило электричество. На широких плечах покоились безликие головы, напичканные электроникой. Там же, где у человека положено находиться ногам, у машины располагались суставчатые лапы. Длина каждой из них составляла около 3 метров. Лапы придавали роботам омерзительный облик уродливой смеси человека и паука. Пускай в этих тварях и не было крупицы органики. Руки машин выглядели вполне по-человечески, разве что ладони их заменяли серебряные острые клинки. Когда роботы сводили их вместе, между ними проскакивали электрические разряды. Тела тварей были покрыты сетью серебряных вен, отходивших от скрытых внутри их корпусов сердец, энергетических батарей, хранивших всю мощь прирученной бури. По этим металлическим каналам пробегали электрические импульсы, питая энергией все необходимые системы, двигательные, мыслительные, оружейные, а также щиты, делавшие роботов практически неуязвимыми. Машины перемещались стремительными резкими движениями, точно какие-то длинноногие птицы, стремясь остановить атакующих несущих слово. В потоках дымного пламени, рвущегося из прыжковых ранцев, рядом с Сором Талгроном приземлились и остальные братья. Заговорили болт-пистолеты, и огнеметы извергали огонь, окатывая врага пылающим прометием. Но большую часть угрозы приняли на себя засверкавшие электрическим светом щиты, окружающие каждого робота. Яростно закричав, Сор Талгрон набросился на ближайшее из отродий. Разумная машина увернулась и с оглушительным грохотом хлопнула серебряными, извергающими молнии ладонями. К капитану 34-й роты устремилась сияющая дуга энергии, но тот предвидел удар и успел уйти в сторону. Электрический разряд пошел мимо, и от его жара разгорелись свитки с клятвами, прикрепленные к наплечнику. Зная, что твари понадобится некоторое время на перезарядку, капитан поспешил приблизиться к ней. Размахнувшись булавой, он ударил в щит робота. Силовые поля столкнулись с громким треском, и в воздухе разлился запах озона. Удар сумел пробить электрический щит, и тот распался, осыпав десантника искрами. Приблизившись еще на один шаг и зарычав от натуги, Сор Талгрон со всей силой обрушил булаву на паучью лапу машины. Хотя изящная конечность и казалась хрупкой, на деле оказалась прочной, будто закаленная пласталь, и стеклянная поверхность только покрылась сеточкой мелких трещин. Робот издал мучительный свистящий звук, напоминавший мелодичную трель какой-то певчей птицы, и попытался отскочить назад, но поврежденная нога подломилась, едва он попытался перенести на нее вес.